Мак надеялся склонить меня к отдыху по соседству с местами, где предвиделась некая кутерьма. Не получилось, но все равно меня снарядили соответственно. Мой неизвестный предшественник был, по всей вероятности, вымышлен маком, дабы ненавязчиво и небрежно всучить мне якобы ненужный больше автомобиль, прицеп и лодку. Поначалу я развлекался, рассеивался, развеивался в обществе девицы и не исследовал позаимствованных предметов с подобающей тщательностью. Задним числом делалось понятно, ими просто никто не пользовался. Во всяком разе и «Шевроле», и трейлеры, и шлюпка выглядели почти новенькими. Нельзя было исключить и того, что, натолкнувшись на мое решительное нежелание спешить в Техас либо Калифорнию, Мак дозволил строптивому Эрику порезвиться и свыкнуться с орудиями предстоящей работы, узнать возможности лодки, машины, трейлера, чтобы впоследствии с умом воспользоваться и тем, и другим, и третьим. Возможно, я делал чересчур далеко идущие выводы, располагая в качестве предпосылок лишь обыкновенным покушением на убийство и хитро замаскированным 125-сильным двигателем. Поживем, увидим. Но всего безопаснее казалось предполагать, что я запутался в сплетаемой маком неведомой новой паутине, оказался вовлечен в непонятную пока интригу. Так или иначе, отпуск закончился. Надлежало выяснить, какого свойства предстоит работа. Впрочем, я, вероятно, уже приступил к ней. И первый шаг выглядел очевидным. Воспрепятствовать любым дальнейшим покушениям несостоявшегося убийцы. С моей точки зрения, парню вовсе не было резона возвращаться в Сан-Карлос или в любое иное место, не покрытое толстым слоем соленой морской воды. Смеркалось, когда я покончил с пивом, смотал удочку, воткнул крючок в пробку и рукоять. Казалось, день тянулся бесконечно. С другой стороны, скучать не приходилось, как не приходится скучать, подстригая уток в засидке, либо оленя у ведущей к ручью тропы. Мне сомнения следовало допустить. Неприятель способен улизнуть в направлении произвольном. Это было весьма неприятно. И все-таки я чуял. Парень почти наверняка ошивался в Сан-Карлосе, разыгрывая из себя неповинного туриста, и следил за мною в оба. А, следовательно, и лодку обязан вернуть по принадлежности, не то начнутся поиски, расспросы и тому подобное, ненужная возня. Я решил прождать до полного заката и еще ровно час, но этого не понадобилось. В половине седьмого, когда багровый шар уже касался черты горизонта, у незнакомца лопнуло терпение, и он устремился к берегу. Беленький скиф скользил по белопенным гребням волн, то и дело грозивши прокинуть его. И туристы, и рыбаки давно уж ошвартовались у сан-карлосских причалов. Калифорнийский залив, сиречь моря, Кортеса безраздельно принадлежало нам двоим. Я передвинул рычаг усилителя. Мотор быстро и мягко вернулся в рабочее положение. Зарокотал, заревел, сотряс фибергласовый корпус лодчонки. Я выбрал якорь, осторожно задним ходом вывел шлюпку из укрытия, очень осторожно вывел. Уж сейчас не было никакого резона разбивать винты подводные камни. Переключил передачу, перебросил рычаг подачи топлива сначала до половины, потом до полного упора. Бандюга узрел меня во всем великолепии. Всполошился, убавил скорость и попытался развернуться в оверштаг и удрать в отче и в туне. Ибо, повторяю, ваш покорный слуга превосходил неведомого стрелка по части механической восьмикратно. Жалкое было зрелище, душераздирающее для постороннего наблюдателя. Не менее жалкое, чем отчаянная попытка поймать меня в перекрестии волосков, которыми снабжаются оптические прицелы. Отечественные прицелы вместо двух волосков имели три стрелы, сходившихся к геометрическому центру окружности. Не менее смехотворные, чем собственное мое поползновение познакомиться с морским котиком, когда палец незнакомца уже сгибался на гашетке.